Евангелие от Матфея. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем сегодня изучение Евангелия от Матфея. В предыдущей беседе было сказано, что это Евангелие вместе с Евангелием от Марка и Луки называют синоптиками, потому что их повествование имеет много сходства. Духу Святому угодно было делать ударение на том или ином событии в служении Господа Иисуса Христа на земле. Апостол Петр сказал, что эти мужи Божии говорили, будучи движимы Духом Святым. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. Автором первого Евангелия является апостол Матфей, один из 12 учеников Господа Иисуса Христа. Он был сборщиком податей, но Господь, увидев его, призвал на служение: «Следуй за мною». Матфея 9 глава 9 стих. Немедленно Матфей, имевший также имя Левия, встал и пошел за Господом. Он был удостоен Богом написать первое Евангелие. Хотя Левий Матфей был мытарем, презираемым иудеями, потому что он сотрудничал с римскими властями, покупая участки для платежа его народов налогов Риму. А потом мытари брали с иудеев, своих братьев, много больше и так богатели. Естественно, что народ не любил их. Евреи считали, что эти сборщики податей продали себя римлянам за деньги. Но вот здесь удивительное происшествие. Иисус призывает мытаря Матфея следовать за ним. Цель его жизни совершенно изменилась. Левий Матфей начал служить Богу и ближним, жадно впивая своей душой благодатное учение Мессии. Он остался верным ему до конца своей жизни. Он сразу заметил осуждение в отношении себя. Фарисеи стали упрекать учеников Христовых, что он ест пищу с мытарями и грешниками. Не свидетельствует ли это призвание Господом Матфея Левия, что Иисус предвидел будущую жизнь и служение этого ученика своего? Это доказательство его благодати, милосердия и всезнания. Иисус знал его сердце. Матфей был сведущ в Писании, правдиво описал рождение Иисуса, исполнение пророчеств о его пришествии. Вспомните прибытие мудрецов с Востока, чтобы поклониться ему. Матфей возвещает в своем благовествии, что Господь Иисус есть Царь Израилев из дома Давидова. Какова же цель этого Евангелия? Мы упомянули раньше, что в нем Господь Иисус представлен Духом Святым как Царь Израилев. Даже первый стих этой книги свидетельствует о его телесном родословии. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраама. Эти слова указывают на связь Христа с двумя заветами. Завет Бога с Авраамом и с Давидом. Завет с Давидом предвозвестил, что царь из дома его воссядет на престоле навеки. А с Авраамом завет Божий говорит, что в нем благословятся все народы. Слушайте пророчество второй книги Царств, 7 главы, с 15 по 16 стих. «Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Давид чувствовал, что царство его устоит, хотя некоторые из его потомков и окажутся неверными и отвергнутыми Богом. Эти слова фактически относятся к Мессии, великому сыну Давиду, поэтому Матфей ведет его родословие к Давиду. О завете Бога с Авраамом читаем в книге Бытие, 12 главе, и в 13 главе с 14 по 15 стих. «Я сделаю потомство твое, как песок земный». А также в книге Бытие, 17 главе, с 3 по 5 стих. «И пал Авраам на лицо свое». Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». И еще 7 стих. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный». Итак, еще раз напоминаем, что Господь Иисус представлен в этом Евангелии как Царь Израилев. Матвей говорит не менее 13 раз, дабы исполнилось, реченное Господом через пророков. Исполнилось в жизни и служении Господа Иисуса Христа. Матвей пользуется пророчествами Ветхого Завета, как бы говоря: «Вот он грядет», а потом сам передает весть: «Вот Мессия, он здесь, пришел». Слово «царство» употребляется в Евангелии от Матфея около 50 раз. Часто оно упоминается как «Царство Небесное» 32 раза, потому что это грядущее царство связано с личностью Господа Иисуса Христа, великого сына Давидова, который воссядет на престоле славы при его втором пришествии на землю в обновленном Иерусалиме. Важным является и возглас Иоанна Крестителя: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евреи сознавали, что в плане Божьем был обещан им Царь Славы. Они понимали, что в связи с двумя заветами Бога с Авраамом и Давидом это должно случиться. А теперь посмотрим, как можно подразделить на части святое благовествование от Матфея. Первая часть. Вступительные возвещения о Царе Божественном. Первая глава, первый стих, по четвертую главу, 11 стих. Во-первых, его отношение к земле. Первая глава, первый стих, по третью главу, 12 стих. Эта часть включает в себе его родословие. О рождении царя спрашивают пришедшие с востока мудрецы: где родившийся царь иудейский? А также Иоанн Креститель возвещает о нем. Во-вторых, его отношение к небу. Третья глава, с 13 стиха по 17 стих. Здесь мы слышим голос Отца Небесного: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». В-третьих, его отношение к демоническому миру. 4 глава, 1 стих по 11. В этой части Евангелия говорится об искушении Иисуса дьяволом в пустыне и о полной победе Господа над ним. Вторая часть. Возвещение царя. 4 глава, 17 стих по 16 главу, 20 стих. Во-первых, он объявлен о законе грядущего царства. Мы называем это заповедями блаженства. 4 глава, 17 стих по 7 главу, 29 стих. Во-вторых, служение и учение Господа Иисуса. 8 глава, 1 стих по 16 главу, 19 стих. Заканчивается эта часть чудным исповеданием Петра: «Ты Христос, Сын Бога живого. Третья часть. Отвержение царя. 16 глава с 21 стиха по 28 главу 20 стих. Царь дает наставление своим ученикам о предстоящем его отвержении. Иисус начал с того времени открывать ученикам о своем страдании, что он будет предан смерти, но воскреснет из мертвых. В этой части Евангелия сказано о торжественном входе царя в Иерусалим и о его слезах об Иерусалиме, что он будет разрушен и опустеет. Христос, царь, также открывает ученикам своим о будущем. Эти важные и глубокие пророчества заслуживают особого внимания и объяснения. Признаки его второго пришествия такие серьезные и очевидные. Заканчивая Евангелие от Иоанна повестью о отвержении царя Спасителя, о смерти его и воскресении и триумфе над адом и силами его. 26 глава с 1 по 28 стих. Это краткая картина о царе Мессии для евреев и для всех народов. Аминь.